Будем верить, Лу, что целая вечность у нас впереди. А ты в этом пролетарском наряде неотразима. Следи за дорогой, а то опять на кого-нибудь налетим. Она сняла с плеча его руку и в виде компенсации чмокнула в щеку. Думаешь, он тебя узнал тоже? Сомневаюсь. В такой импозантной шапочке. Да и какую это играет роль? Узнал, не узнал? Снова Лу оказалась в пикапчике, в том же рабочем одеянии и глупой шапочке. Только на этот раз в кабине и без теодоровского сопровождения, а сзади в фургоне маялся в одиночестве Грег. Даниэль настаивал, чтобы она тоже присоединилась к брату, зря не светилась. Но Лу заявила, что одного его за рулем не оставит. Никакие доводы на нее не подействовали. Цель их поездки близилась. Уже свернули с центральной автострады, въехали в рощицу. Вскоре темнота впереди просветлела. Давали о себе знать недалекие огни владений Дэна Ли. Даниэль откатил пикап чуть в сторонку, под широкое разлапистое дерево, остановился. Затем он вместе с Лу перебрался к Грегу для последнего обсуждения предстоявшей операции. Конечно, все уже не раз и не два обговаривалось ими в зазеркальной комнате славного Теодора накануне выезда. Отчаянно спорили, каждый настаивал на своем плане, но к единому мнению так и не пришли. Вариантов вообще-то было два. Первый, о нем узнали от Грега, сулил немалые выгоды. В доме жил дядюшка Цзу, которого Лу и Грег знали с детства. Приходился он каким-то дальним родственником, человек одинокий, тишайший, всегда державшийся в тени. Никто его всерьез не принимал. Он, хоть и родня, был скорее прислугой, чем полноправным членом семьи. Младшего Грега, рано ставшего сиротой, он любил, баловал его. Денег у дядюшки Цзу больших не было, но частенько припасено было для Грега какое-нибудь лакомство. Потом он куда-то исчез, и Грег, впервые очутившись в новом доме Дэна Ли, обрадовался неожиданной с ним встрече. На этого дядюшку Цзу Грег и возлагал основные надежды, решив ехать сюда. Лу, выслушав брата, сказала, что никакого дядюшки Цзу она у Дэна не встретила. Но поддержал Грега Даниэль. По описанию Грега, дядюшкой Цзу был тот самый расторопный пожилой китаец, который открывал ему с Питом ворота, а потом спортивный зал. И если этот дядюшка в самом деле обитал у Дэна, успех первого варианта во многом зависел от него. Он, по замыслу Грега, должен был сообщить, там ли Нэнси, и если там, помочь вызволить. Остановка за малым. Суметь проникнуть в дом, разыскать его и уговорить. Второй вариант — без дядюшки Цзу. Здесь тройка заговорщиков к согласию не пришла. Только на одном сошлись. Двор-парк наверняка будет хорошо освещен и охраняем. Но при любом варианте посещение Дэновского дома было не миновать. Грег предлагал незаметно подкрасться к воротам, разоружить, угрожая револьвером стражника, связать его. Не удастся прикончить. Потом он переоденется в его форменную куртку и, будто бы свой, проникнет внутрь.